Глава 19. С того времени, когда я здесь работал, зал кафе почти не изменился. Сменили пару фонарей на стенах, должно быть, старые разбили во время пьяных драк. Такое и при мне тут случалось. Перекрасили в неприятный светло-коричневый цвет одну из стен. Заметил я и несколько свежих отметин на барной стойке, одну на скуле у хозяйки заведения. Должно быть, девица, сменившая меня на должности вышибалы, плохо справлялась со своими обязанностями. Бывшая портовая грузчица стояла молча, дожидаясь, пока доставят мой заказ. Разглядывала меня, не стесняясь, ковырялась ногтями в зубах. Радостно встретила появление разносчицы, схватила у той с подноса бутылку с мутноватой жидкостью, руки бандитки заметно дрожали. Наполнила до краев стакан сивухой. Запах у напитка совсем не как у слез милийской девы. Залпом опустошила его, почавкала большой сочной луковицей, подарила мне довольно кривую улыбку и заговорила. Бандитка рассказала, что корабли служанок богини прибыли в Аргону незадолго до полудня, после того, как высадили большой десант около мужской крепости. Отряды змеи в порту сразу вступили в конфликт с городскими властями. Они не пустили таможенец на свои суда. Явившиеся наводить порядок отряд стражниц, служанки, богини убили, устроив среди прочих работниц порта панику. В городской страже Аргоны, что состояло из слуг боярских родов, не числилось ни одной воительницы. Со стражницами захватчицы расправились быстро и безжалостно. Превосходили тех не только числом, но и вооружением. Метавшие убийственные железные шары палки наводили на горожанок ужас. Город служанки богини не грабили, навели в порту порядок, организовали его охрану. А вскоре до Аргоны дошло известие о гибели мужчин в мужской крепости, причем те, кто об этом сообщил, утверждали, что обители крепости не стали жертвами несчастного случая, как это часто случалось со слабым полом. Захватчицы якобы уничтожили их намеренно. По городу поползли слухи о том, что совсем скоро в Аргону явится карательный отряд боярских родов. Боярыни явились к городу даже раньше, чем их ждали. Совет боярских родов не на шутку разозлился из-за гибели мужчин. Частично это подтвердил и рассказ Бореллы. Могу их понять. От слабого пола во многом зависел прирост населения острова и особенно его численности. Ни для кого не секрет, что для рождения потомства одних только женщин недостаточно. В мужской крепости ютилась половина мужского населения Кардинии, и трудились они там над приростом населения, не покладая... Много трудились. Я знал это из воспоминаний своего предшественника в нынешнем теле. Остальные мужчины острова обитали в крепости у противоположного побережья. Боярыни не без основания опасались, что пиратки доберутся и туда, потому и спешили с карательным рейдом. Они настолько торопились наказать наглых пираток за вторжение и смерть мужчин, что не удосужились хорошенько разузнать о возможностях противниц. Может, и узнали о метающих свинцовые шары палках, что привезли с собой служанки богини, но по привычке положились на защиту доспехов духа, ведь все в отряде были воительницами. Но доспех, как и говорил Милорн, в этот раз им не помог. Вести о разгроме боярского карательного отряда настолько потрясли жительниц Аргоны, что они не сразу обратили внимание на странные действия захватчиц. Часть населения временно превратилась в мародеров-могильщиков. Мертвых боярынь закапывали в землю, хотя знающие люди и твердили, что мертвецов следовало отправить в Бригдад. Сделать это не представлялось возможным. Змеихи увезли с собой все телеги. Служанок богини осталось около портового города совсем немного. Большая часть их войска отправилась в Бригдад, а те, что разместились в мужской крепости, разбились на маленькие группки патрулей и принялись похищать молодых женщин. Горожанок останавливали среди дня на улицах города, угрожая оружием, отводили в крепость. То же происходило и в окрестных селах. По Аргоне поползли пугающие жительницы острова слухи, сродни тем, которыми меня подчивала Барелла. Были и ужасающие рассказы о творящихся в мужской крепости оргиях и жертвоприношениях. Рассказывали о страшных ритуалах, во время которых молодых женщин убивали на алтарях. И о том, как пришлые служанки злой богини разрезали своих жертв на куски и поджаривали на огромных кострах. Слухи поутихли лишь после того, как первые из похищенных вернулись домой, с опухшими от долгих рыданий лицами, осунувшиеся от испуга. Тому, что они рассказали, поначалу никто не поверил. Этих женщин, пока подобных им в городе было мало, горожанки предпочитали сторониться, считая едва ли не разносчицами дурных болезней и пособницами захватчиц. Но с каждым днем побывавших в мужской крепости становилось все больше, и к их рассказам, наконец, прислушались. «И что же они говорили?» – спросил я. «Эх, милая, подойди-ка к нам», – сказала бандитка. Она поманила к себе бледную, узкоплечью разносчицу. Та явилась к нашему столу, устало переставляя ноги, с блеклой улыбкой на лице. Не успела ничего спросить, моя собеседница схватила женщину за руку. Разносчица испуганно взвизгнула, но вырваться из захвата не сумела. Бывшая грузчица вывернула ее запястье, продемонстрировала мне на руке женщины свежий ожог, похожий на изображение змеи. «Вот смотрите», — сказала она, — «видите, молодая госпожа? Они все вернулись оттуда, вроде бы и целыми, но с такими метками. Служанки богини называют их дрангами. Тех, у кого уже есть такие дранги, змеихи больше не трогают. Если и останавливают девиц с дрангами в городе, то сразу отпускают». Высвободила из захвата руку разносчица. Опрокинула в себя еще треть стакана сивухи. Утерла рукавом губы. Громко икнула. «Чувствую, скоро мы все будем ходить с вот таким вот змеиным клеймом на руках», — сказала бандитка. «Все, кто живет на этом острове, приглядитесь, молодая госпожа, дрангов пока нет только у таких уродливых старух, как я. Но уже чувствую, а чуйка меня редко подводит, что скоро придет и наша очередь». Она снова зачавкала луковицей, разбрызгивая слюну по столешнице. Я проследил взглядом за разносчицей. Та морщилась, потирала руку. Посмотрел и на других молодых женщин, пусть и не у всех, но у многих разглядел на предплечье похожие ожоги. «Зачем их так пометили?» – спросил я. Повернулся к своей чавкающей собеседнице. «Так, ясно зачем. Это потому, что они уже носят в себе змеенышей». «Кого носят?» – переспросил я. Бандитка пьяно ухмыльнулась, взглянула на меня с превосходством бывалого человека. «Вы знаете, откуда берутся дети, молодая госпожа?» – спросила она. «Имею представление». «Так вот, чтобы забацать девчонку, нам не обойтись без мужиков. Как я говорил, ваших-то уже нету. Эти богини, сучки, извели их всех до одного, и неспроста. Знаешь почему, молодая госпожа? Потому что они привезли к нам на остров своих, да, своих, гребаных мужиков. И уже в следующем году, в Аргоне многие бабы будут нянчить чернявых змеенышей». «Хочешь сказать, женщин отводят в мужскую крепость?» «Чтобы сделать им лялек». Женщина ударила ладонью по столу и громко хохотнула, привлекая к нам внимание всех посетительниц кафе. Те бросали на нас любопытные взгляды, но тут же отворачивались, наткнувшись на вызывающий взгляд бывшей портовой грузчицы. Моя собеседница вновь потянулась к бутылке. «Интересно, девки пляшут», — сказал я. «Они там не пляшут, а только раздвигают ноги», — сказала бандитка. «Причем говорят, что змеиные мужики все как один заколдованные, что они спокойно трутся среди баб и не боятся нашей энергии, не дохнут от нее. Во как! Точно тебе говорю, молодая госпожа, не веришь мне? Спроси у этих». Она указала на пару помеченных клеймом молодых женщин, что пили вино за соседним столом. «Кто-то говорит, что то и не мужики вовсе», — добавила моя собеседница громким шепотом. «А такие бабы, которым ихняя богиня приделала между ног эти мужки и штуковины. Представляешь, молодая госпожа, так что змеихи теперь могут размножаться без этих, без мужчин, и хотят, чтобы и мы тоже». Приложилась к стакану, цокнув зубами по его стеклянному краю. «Как ты думаешь, молодая госпожа?» – спросила она. «Как отнесутся к такому, наши предки? Ведь они завещали нам жить по-другому и велели размножаться вовсе не по-змеиному». Посмотрела на меня мутными глазами. «Ты-то со своими предками общаешься в храме, молодая госпожа? Они тебя услышат. Поспрашивай у них, как нам дальше-то? Что делать-то? Примут они нас к себе после такого-то?» Покачала головой. «Рожать от уродок», — сказала она. «Ведь всегда для такого у нас на острове пользовали мужиков. А теперь бабы с бабами, как можно? А дочурки наши, интересно, и уродки эти у нас тоже будут рожать? Или богиня змеих пришивает им эти штуки уже потом?» «Обязательно спрошу», — пообещал я. Подумал, что с количеством спиртного для своей собеседницы явно переборщил. И Каня бандитки меня раздражала, а то и дело, капавшее на столешницу из ее рта слюна, не добавляло аппетита. Перевел разговор на другую тему, поинтересовался судьбой боярышень из Бригдата. Оказалось, что бывшей грузчице известно о прибывшем из столицы караване телег с детьми. Она его не видела, но слышала от других, что тот вчера по дуге обогнул Аргону и въехал в мужскую крепость. Глаза женщины в испуге расширились. Она резко вдохнула, прижала к груди руки, смотрела на меня с таким выражением, словно на нее только что снизошло озарение. «Ты думаешь, — сказала она, — из них там будут делать этих, змеиных уродок? Не может быть, очуметь, прижала к губам ладонь. Пьяная женщина – не лучшее зрелище, особенно когда смотришь на нее трезвым. Я по привычке сдержал эмоции. Решил заканчивать разговор. Поманил к себе разносчицу. Вышел из кафе. Запахи подгоревшего лука и кислого пива сменились на другие, уличные, напоминавшие мне о том, что Аргона – приморский город. Я огляделся, пропустил запряженный, измученный пегой лошадью экипаж, проводил его взглядом. Обдумывая полученную от бывшей портовой грузчицы информацию, неторопливо зашагал по мостовой в сторону мужской крепости. Задерживаться в Аргоне я не собирался. Еще по пути сюда составил нехитрый план. Найду мышку, через эльфийский дом вернусь вместе с ней в Реву, к Василииде. Что дальше, еще не решил. Пока я четко не определился, куда пристрою мелкую. Найду ей пристанище в столице Ягвара, или верну в Бригдат, а может возьму мышку с собой, повезу нюхать маки и развлекаться на карнавале. Что бы ни решил, это будет после. Сейчас свою задачу я видел в том, чтобы отыскать боярышню и забрать ее у служанок богини. Порадовало известие о том, что детей не погрузили на корабле. Мне бы не хотелось переносить поиски мышки на западный континент. Хотя побывать на нем было бы любопытно, вот только я никогда не любил путешествовать по воде. Судная пища, качка, тесная каюта, не видел в этом ничего привлекательного. Недавней поездки в Ягвару мне надолго хватит. Ни одной из своих прошлых жизней я не связывался с морем, всегда был исключительно сухопутным жителем. Я посмотрел на затянутое облаками небо, солнце давно миновало зенит, устало, неторопливо скатывалось к горизонту. Время на то, чтобы найти мышку до темноты, у меня еще предостаточно. Но оттягивать поиски все же не стоило. Где находилась мужская крепость, я прекрасно представлял. Благодаря сохранившимся от предшественника воспоминаниям, знал расположение всех ее входов-выходов, которых там совсем немного. Оставалось лишь придумать способ в нее проникнуть. Можно было поступить по-простому, вломиться силой, магией обездвижить охранниц, потратить часть маны. Вот только тратить понапрасну магическую энергию мне не хотелось. Кто знает, когда я смогу снова подзарядить накопители в театре Бригдата. Да и не ясно пока, сколько служанок богини повстречаю в крепости. А если привлеку внимание и попаду под обстрел из этих палок-пулеметов? Каждое попадание в магическую защиту отнимало у меня энергию. Один-два выстрела не страшно, а если тех будет сотня? Силовой вариант решил отложить на крайний случай. Не вовремя проснувшаяся жадность никак не желала на него соглашаться. К тому же в голове вертелся пример боярынь Кардиния. Те тоже полагались на силу. И чем это для них обернулось? Можно сэкономить энергию, проникнув в мужскую крепость тихо, подобно тому, как я ходил по боярским квадратам Бригдата, рубил Милорне. Вот только я не забывал, что для эффективного использования отвода глаз следовало дождаться темноты, чего совсем не хотел делать. Ночной поиск мышки в многочисленных крохотных комнатушках крепости обещал затянуться надолго. Это не то же, что идти в центр квартала на запах Милорна. Даже мой предшественник нечетко представлял расположение всех жилых помещений в крепости. В темноте я мог шарить по ним до утра. Что бы я ни решил, но до мужской крепости предстояло еще добраться. В прошлый раз шел от нее до Аргона несколько дней, хотя мог бы уложиться и в половину дня. Сегодня идти к ней пешком я не собирался. Как по заказу услышал за спиной скрип колес и бодрый топот лошадиных копыт. Меня догоняла неказистая лохматая кобылка, запряженная в похожую на большое корыто с колесами телегу. Лошадь резво передвигала ноги, подгоняемая немолодой черноволосой извозчицей, наряженной в накидку с изображением змеи и дерева. В телеге рядом с возницей восседали три служанки-богини. Хмурые, сосредоточенные, вцепившись в деревянный борт, они поглядывали по сторонам, словно высматривали затаившихся между домами противниц, сжимали в руках грозные палки пулемета. В корыте рядом со змеихами покачивались две испуганные молодые девицы, роняли с румяных щек слезы, сжались друг к другу, точно пытались согреться. Увидели меня, жалобно заскулили. Я не удержался, помахал им рукой. Возница резко натянула поводья. Телега заскрипела и застонала, лошадь остановилась, недовольно зафыркала. Потрясла мордой, отгоняя от своих ноздрей толстых назойливых мух. Две служанки-богини, не сговариваясь, соскочили с повозки, поспешили ко мне, царапая подкованными подошвами камни и угрожающе направив на меня свои палки. «Дранг?» – спросила меня одна из змеих, ткнула в мою руку палкой. Другая шагнула мне за спину, отрезала путь к отступлению и тоже направила на меня свой стреляющий свинцом посох. Вспомнились слова бывшей портовой грузчицы о том, что патрули змеих отлавливали на улицах Аргоны женщин и увозили тех в мужскую крепость. Неужто и мне повезло? Интересно, девки пляшут. Вот это подарок. «Так нет у меня вашего дранга», — сказал я. Жизнерадостно улыбнулся, закатив рукав, продемонстрировал женщинам чистую, лишенную даже волос кожу предплечья. Виновато пожал плечами. «Ты ехать с нами!» Заявила мне служанка-богиня, указала на телегу. Ее напарница подтолкнула меня в спину палкой-пулеметом. Сумел удержать на лице улыбку. «Ехать так ехать», — сказал я. Даже не подумал сопротивляться и не заставил себя уговаривать. «Зачем? Если бандитка не обманула, то меня бесплатно довезут до мужской крепости, да еще и в компании симпатичных женщин. Не придется и думать, как попасть за крепостные стены». Резво перемахнул через борт телеги корыта, подмигнул зареванным девицам. «Двигайтесь, девочки», — сказал я. «Вместе ехать будет веселее. Жаль, не прихватил с собой карауку. Сыграл бы по пути вам что-нибудь веселое». «Ну чего разревелись? Прекращайте лить слезы. Прокатимся, взглянем, что за мужиков вам привезли с западного континента. Может, они вам еще и понравятся? Мне-то вряд ли, я не по этой части. И нисколько об этом не жалею», — усмехнулся. Не знаю, как вас, девочки, а меня на случку с мужиками повезут впервые.